Вот уж не думала. А она-то? Она-то по чьим стопам пошла? Спрашиваю я. Стоя посреди больничной палаты, в прилипшей к спине и груди куртке, с мокрой головой, глядя на двух женщин, каждая из которых однажды выбрала стать мне чужой, я пытаюсь понять, что же дальше в этом кино. Согласно законам жанра, мы должны сейчас зарыдать и перемириться. Но у меня нет никакого желания плакать. Где-то в глубине подвздошья растет сухая, яркая ярость. «Акстись, Елизавета!» — наконец находит слова бабушка. «Твою мать не просто так в тюрьму посадили. Суд был. Судья, между прочим, хорошая очень женщина, честная, понимающая. Досконально во всем разобралась». Она напрасно думает, что я не найду, что ответить. «Почему ты так веришь всему, что скажет суд и полиция?» «Мама защищала меня. Как твоя понимающая судья могла посадить ее за это в тюрьму?» «Мне хочется страшного. Я изо всех сил сопротивляюсь своим мыслям, но бабушка никак не может остановиться. Даже сейчас, на больничной койке, находясь в комнате с двумя убийцами, она считает, что сможет изменить ситуацию в свою пользу. Выговорить себе победу. Вода близка, да гора склизка, Лиза. Разве можно было верить ребенку, да еще больному такому? Мало ли, что ты там навыдумываешь. Ты тогда едва объясняться могла. А если она настолько в твоих словах уверена была, почему в милицию не обратилась? Там-то знают, как в такой ситуации быть. А она нет. Не разобравшись как следует, с бухты-барахты взяла, да хорошего человека убила. Отца двоих детей, между прочим. А что он сделал-то? Как тебе навредил, чтобы его за это убивать надо было? Где-то я что-то подобное уже слышала. Тем более, что ты, скорее всего, просто нафантазировала все это себе. Бесстрашно продолжает бабушка. Я его тоже знала, водила тебя к нему, когда она в отъезде была. Не мог такой хороший человек ребенку навредить. А меня ты не знала, получается. И маму не знала. И для чего бы кому-то на подобные темы фантазировать? Медленно, стараясь говорить потише, спрашиваю я. Получается, не знала, отвечает она. Да мало ли для чего. Внимание привлечь. Для чего дети врут? Или что-то поняла не так? Поняла не так, говорит мама. Поняла не так? Он ее наказывал. Ну, подумаешь. С детьми это даже полезно. Я вот, видимо, мало вас обеих наказывала, что вы такие выросли. А знаешь, как он ее наказывал? Мама вдруг идет к бабушке, присаживается на ее кровать, ласково берет ее руку в свои. Я как-то помню, уже рассказывала. В твоем присутствии. Забыла, да? Забыла? А я тебе напомню сейчас. Мама растягивает губы в улыбке. Он, мамочка, расстегивал свои штаны, доставал оттуда свой вонючий, пакостный член и заставлял шестилетнюю девочку. «Не надо, не надо!» Машет руками бабушка и вдруг сереет, хватается за сердце. «Это тебе Лиза такого наговорила? Как ты могла поверить-то ей?» «А что, нужно было не верить? Чего ты затыкаешь-то меня теперь? А если бы я тебе что-нибудь подобное рассказала?» Взять хоть нашего физрука. Любил девочек на козла подсаживать, а заодно сиськи щупать, да так, что потом неделями болели. Или учителя рисования в студии, помнишь, я ходить бросила? Ты еще никак понять не могла, почему. А он к себе в студию девочек приглашал, и там в трусики им лез, хотя жена могла войти в любой момент. Или вожатый в пионерлагерях, куда ты меня каждое лето спроваживала. Что бы ты подумала, если бы я все это тебе рассказала? Что я фантазирую? Пытаюсь к себе внимание привлечь? Ну вот потому и не рассказывала. Но ты-то нормальным ребенком была, а Лиза... Ну да, Лиза ненормальная, говорю я. И поэтому несет всякую чушь. Правильно. Зачем верить Лизе? Ведь можно не верить. И тогда ничего не нужно делать. И не придется убивать приятных, хороших, нормальных людей, да? Бабушка съеживается в кровати, отворачивается к окну. Я подхожу ближе, заглядываю ей в глаза. Дети о таком не врут, бабушка. Даже ненормальные. Один мой знакомый мальчик погиб недавно. Его машина сбила. 11 лет ему было всего. Его мама ему не верила. А потом стало поздно. Теперь она, может, и верит. Да некому уже, ты понимаешь? Бабушка и мама молчат. Я пытаюсь понять, о чем они думают, но от обилия вариантов меня вдруг начинает тошнить, как на карусели. Что было бы, если бы мама пропустила мои малопонятные слова мимо ушей? Я никогда больше не смогла бы довериться ей, это да. Но и она. Она осталась бы рядом со мной. Ей не пришлось бы никого убивать. «Ты словеса-то красивые, не разводи!» Я надеялась, разговор окончен, но бабушка вдруг разворачивается в мою сторону. Снова садится. Слышно, как посвистывает в ее легких. «Я тебя вырастила, я знаю тебя лучше всех. И в последний раз тебя предупреждаю. Держись от нее подальше. Убийцам доверия нет». «Получается, теперь и мне доверия нет». Как можно спокойнее, говорю я. «Получается, не знаешь». «Да прекрати уже чушь нести! Ты-то! Кого ты там убить могла вообще? Ты же едва соображаешь!» «Эх ты, бабушка, бабушка!» «Одного убила», — с внезапным удовольствием говорю я. Топором ржавым в подвале раскроила башку. Кровище было. Второго не убила, но только потому, что хотела, чтобы он до суда дожил. И чтобы все узнали, какие мрази бывают и как высоко забраться могут. Скальпель ему в ногу. Дверь в палату вдруг распахивается, медсестра вкатывает тяжелую тележку с аппаратурой. «Потом дорасскажете свой сериал, девочки!» «Лидия Матвеевна, пора давление мерить. ЭКГ еще снимем. Давайте расходитесь, хватит на сегодня». «Сериал, точно». Бабушка засучивает рукав рубашки, подставляет руку под манжету. «Я побуду с мамой», — говорю я ей громко, будто она плохо слышит. «А ты скоро поправишься, и мы тебя заберем. Пойдем, мам». Я выхожу из палаты. Мне хочется бежать, и я бегу. К лестнице и вверх, и вниз, и еще вверх, пока не наталкиваюсь на какого-то мужчину. Это столкновение будто что-то во мне выключает. Потихоньку я спускаюсь в фойе. Митя сидит там, где я его оставила. Прислонился к стене, закрыл глаза. Наверное, уснул. Вот бы и мне. Кто-то трогает меня за рукав. Я оборачиваюсь. «Мама». «Ты... ты правда хочешь... хотела бы... побыть, ну, со мной, да?» Я никогда не видела, чтобы взрослые люди плакали, как дети. Задыхаясь, захлебываясь, не стесняясь никого вокруг, не пытаясь закрыть лицо руками. За моей спиной вырастает Митя. «Лиза, что тут у вас?» «Знакомься», — говорю я ему. «Это моя мама». Через 47 минут 18 секунд мы подъезжаем к дому на Компросе, который я столько лет обходила стороной, и я снова вхожу в квартиру, где когда-то жила. Дырочки от львенка обнаруживаются совсем не там, где я рассчитывала их найти. Чтобы привинтить крючок к стене, приходится опуститься на колени. Я брожу по квартире, осматриваюсь. Все это время здесь будто никто не жил. В моей комнате на вещах лежит толстый, даже наглый какой-то слой пыли. Ванна заросла грязью, из кремовой стала коричневой и даже мерзко-розовой кое-где. Линолеум в коридоре изменил свой цвет до неузнаваемости. Кухня выдыхает мне в лицо какую-то гниль. Более-менее обитаемый только в гостиной. Диван разложен, по комнате разбросана одежда. Мне ужасно хочется спать, но живым людям тут спать пока нельзя. Очень, очень много работы. Я разыскиваю ведро, рву одну из найденных в шкафу дряхлых простыней на тряпки. Что бы я делала без работы? Наутро, еще не проснувшись до конца, я вспоминаю, что сегодня суббота, а по субботам положены блинчики. И тут меня пронизывает вчерашний день. Я резко сажусь на кровати. Блинчики. Нашлась дитятя. Но у двери меня встречает аромат. И правда блинчики. И мамин голос. «Лиз, умывайся, не тяни. И давай за стол, а то сейчас остынет». Привыкнуть к этому непросто. И стоя у раковины, я немножко плачу. Скорее, профилактически, на вырост. Вхожу в кухню и вижу, как мама наливает чай в мою любимую чашку с кроликами. Чай очень густой, цвета бабушкиного полированного шифоньера. Бабушка никогда не разрешала мне такой. Всегда разбавляла водой или молоком, так что он не только крепким быть переставал, но и горячим. Я сажусь в уголок, туда, где всегда сидела, и некоторое время просто любуюсь полосами пара, гуляющими по сизоватой поверхности –